Глава третья. 1930 год, июнь, второе, где-то в Тверской губернии. Петр Михайлович подходил к родному селу, пытаясь срезать по знакомой местности от станции через лес. Все одно попуток здесь ждать было бесполезно. Село-то небольшое, да и находилось в некотором отдалении от всяких развитых центров. Откуда тут попутки? Несколько лет здесь уже не было. Как прибился в охрану тогда еще наркома, так и не вылезал из дела. И даже в те отпуска, что ему давали, просто отсыпался. И вот сложилось заглянуть в родное село, куда до того он только письма присылал престарелым родителям. Вышел из перелеска и незадачливо почесал затылок, потому что вдали по пролеску, что шел в село, ехал грузовик. Отсюда не разобрать какой, но явно какая-то рабочая лошадка. Скрытым кузовом, этаким кунгом, но явно не военным. Он такой во всяком случае не встречал, так что можно было и прокатиться, а не ноги сбивать. Но кто же знал? Вздохнул. Посидел на полянке с часик, собирая первую редкую землянику. Грузовик проехал в обратную сторону, и Петр, проводив его взглядом, пошел дальше. Утро уже в полную силу менялось днем, и солнце начинало припекать, а болтаться по полям на солнцепеке удовольствия мало. Уже на самой околице он столкнулся с быком. В сельских обычаях много кто именовался не по имени, во всяком случае, за глаза. У всех свои прозвища имелись. Вот и этот немолодой, но крепкий мужчина исключением не был. Упорный до упрямства, трудолюбивый, иной раз мрачный. Сегодня он ехал в явно хорошем расположении духа. На муравье. Трехколесном грузовом мотоцикле. «О, Петька! Ты что ли?» Воскликнул он, останавливаясь. «Я, дядька Андрей». «Ну-ка, ну-ка! Ты гляди в мундире! Служивый, стало быть?» «Служивый». «И чин имеешь?» «Имею, дядька Андрей. Как без чина?» «И какой он, ежели на старорежимный манер?» «В нынешних-то я не разумею». «А он что на новый, что на старый одинаков. Поручик». «Ты погляди!» Вполне искренне произнес селянин, и в его глазах озорства поубавилось. «А откуда у тебя, если не секрет, этот конь железный?» «Это что ли? Так в складчину взяли. В рассрочку. На весь мир. Зимой-то с него пользы чуть, по снегу не идет. А без лошади никуда. Держим складчину по дворам одну. А вот летом прям песня». «А что же в складчину? Что не себе?» «Так откуда грош-то взять? Дорог, зараза! Складчину едва потянули». «А мотокультиватор не брали?» «Взяли! По весне выручает не пересказать как! Прет, как упряжка, только знай себе, попердывает сизым дымом! Если б не он, посевная была бы бедой целой! Сейчас вот думаем, как это все выплатим, трактор малый возьмем, Ларса, как его, черта? Лансбульдог? Его окуянного. Привозили, показывали, песня. Проще этого, муравья, пользы, воз. И главное, зимой идет. Его как раз зимой нам показывали и привозили. Сказывают, и по распутице добре. Так и есть, покивал Петр. А что это за грузовик был? «Так-то лавка». «Какая такая лавка?» «Три раза в неделю по утрам приходит. Привозит всякое на продажу. Муку, соль, спички. Ежели что закажешь, особое притащит. Может, и ткань отрез, и сапоги, и еще чего». «Дорого берет?» «Не сильно. Мы в Твери приценивались, накидывает стервец, но меру знает». Дядька Андрей заглушил двигатель, чтобы топливо зря не жег. И стали лясы точить более обстоятельно. А к ним потихоньку начали подтягиваться другие селяне, греть уши да языком участвовать. Сельскохозяйственные угодья были переведены в собственность сельской общины, которая перераспоряжала их между своими участками. Сама же община считалась товариществом на паях и могла в полной мере распоряжаться своей землей, даже продать или подарить, но был нюанс. Им передали землю, что числилось в кадастре как сельскохозяйственные угодья, и использовать ее могли только так. Изменение же ее статуса представляло собой целый цирк с конями и подключением высокопоставленных чиновников. Причем, если сельскохозяйственные угодья не использовали по назначению или забрасывали, приводя в запустение, их могли и национализировать, то есть отнять у общины или иного владельца обратно в государственный фонд. Товарищество облагалось централизованным налогом в виде доли промышленных культур. Льна там, конопли или иного. Зачем следили приходящие инспекторы? Они катались по округе на мотоциклах и составляли ведомости сельскохозяйственных работ. Что где посажено, сколько и так далее. Они же следили за тем, чтобы приусадебные участки не выходили за установленные рамки. А то крестьяне любили увлечься. Для этих товариществ существовала система лизинга и рассрочки в рамках государственно-артельного партнерства. Полную сумму контракта производителю закрывало государство, а товарищество уже выплачивало в казну. Таким образом, удавалось поставлять и семена, и инвентарь, и прочее, в том числе и сельскохозяйственную технику. Можно было и на свои купить, не вопрос. И именно так брали по весне поросят на выкармливание на свиноферме. Но если своих средств не хватало, то закупалось нужное на баланс товарищества в складчину. Эта организация не была даже приблизительным подобием колхозов или чем-то аналогичным. Нет. Просто оформленная в виде юридического лица старая сельская община, которую на уровне государства поддерживали. Но не только поддерживали, но и растаскивали потихоньку. Например, агитировали перебираться на черноземы Южной Сибири и на Дальний Восток с выдачей подъемных под долгосрочную беспроцентную рассрочку. В этом селе никто никуда не хотел уезжать из-за быка. Он и людей держал, и своевременно давал отворот-поворот агитаторам, и даже Петра за время его визита несколько раз журил, что он где не остался в родном селе, рассказывая, как тут хорошо. Что здесь, в селе? Начальная школа работала с одним учителем сразу по всем предметам, а дальше учиться ездили в уездный центр, куда в понедельник утром забирал детей автобус, возвращая вечером в пятницу. Остальное время они жили там, в интернате на державном содержании. В селе имелся медпункт с фельдшером, у которого стоял самый натуральный телефон, и можно было вызвать из уездного центра врача или грузовик. Ну или вообще связаться по каким-то своим нуждам. А на выгоне у школы стоял столб с радиоточкой, обслуживание которой вменялось учителю. И там постоянно что-то жужжало, из-за чего по вечерам школа превращалась в этакий вариант клуба. Там же при школе имелась небольшая библиотека, куда регулярно, хоть и с задержкой, приходили газеты, а пару-тройку раз в год — книги, по несколько штук за раз. Там же, в школе, находился небольшой генератор ДВС с запасом горючего. Его использовали для освещения здания школы и медпункта в ночное время суток. Нормальное электричество сюда пока не завели. Но, как сказал Бык, это дело времени, причем недолгого. И обещали не позднее пары лет провести. Петр слушал и не верил своим ушам. Когда он убегал из своего села, оно было дыра дырой. А сейчас вон, вроде как жизнь налаживается. Да, до столичной ей далеко. Но и с тем, что было раньше, не сравнить. «Просто невероятно!» — покачал он головой. «А я и говорю!» — назидательно произнес дядька Андрей. «Давай к нам обратно! Я же службу служу государеву! Куда обратно-то? «Как куда?» «Обженим! Помнишь Зинку?» «Как не помнить, малявку озорную?» «Подросла! Стало загляденье! Крепка, здорова, кровь с молоком!» «И не соблазняй, дядька Андрей!» «Тогда и не лапай ее!» — нахмурился бык. «Да я ее и не видел даже!» «А вот увидишь, и не лапай, коли с нами тут жить брезгуешь!» «Да с чего ты взял, что брезгую? Я ж, дядька Андрей, может, ваши интересы в самой столице представляю!» «Это еще как!» «А вот хочешь, до самого Фрунзе дойду с просьбишкой!» «Брешешь! Вот тебе крест, дойду!» Расплылся в улыбке Петр. Болтать то, где он служит, было чревато. Знал о том и опасался за близких. Для всех он просто армейский поручик, а в документах стояла пометка особого отдела, исключающая самоуправство на местах. Так что никто, кроме сотрудников НКВД, и не смог бы понять, что он за птица и где служит. Да и там мало кто догадался бы именно до службы охраны, посчитав, что парень состоит в какой-то из множества особых служб. Вот и не знали даже его родители лишнего, не говоря о других. Так или иначе, но возможность передать просьбу села лично генеральному секретарю очень заинтересовала быка. И он решил этим воспользоваться, чтобы выбить под товарищество какие-нибудь преференции. Потому он и про Зину более не болтал лишнего и вообще вел себя крайне покладисто, почти дружески. Даже подвез Петра до дома на Муравье. А вечером первым кричал здравнице по пьяному делу, так как выяснилось, что у парня имеются боевые награды, причем весьма уважаемые. Ордена славы и мужества, первый из которых был, по сути, старым добрым святым Георгием, и даже летопись награждений продолжал. Но носил Петр их перед людьми не иконостасом, а маленькой колодкой, в которой мало кто из гражданских разбирался. Тем временем в Подмосковье Михаил Васильевич Фрунзе присутствовал на торжественной церемонии принятия на вооружение пехотного комплекса «Дружинник», или, как его за глаза называли, «Система 30-го года». Начиналась она с обмундирования, вполне современного и удобного, на котором не экономили, так как предназначалось оно в первую очередь в армию и только потом в народную милицию и иные формы ополчения. Очень добротная и продуманная обувь, исподняя, верхняя одежда, причем сразу летняя, демисезонная, зимняя, тропическая, пустынная, горная, городская и северная. Ну и парадно-выходная, куда уж без этого. Причем она создавалась сразу в камуфляжных расцветках, исключая парадно-выходную. Последнюю просто старались сделать строгой и красивой. Кроме одежды, в комплекс входила куча всякого вспомогательного снаряжения. Тут и бензиновая зажигалка, и мыльно-рыльный пенал с опасной бритвой, и многое другое. Например, во Владикавказе компания «Викторинокс» наладила выпуск складного многофункционального ножа для армии, и он шел в этот комплект. И так далее. Следующим компонентом стали средства индивидуальной защиты второго поколения, а именно шлем и легкий бронежилет. Они предназначались для защиты от легких осколков и от средних осколков до пуль на излете. А в качестве защитного материала использовался композитный пакет для снижения массы. Внешняя корочка из стали с высоким содержанием марганца, которую упрочняли наклепом, сочеталась с более толстым вязким слоем стеклопластика. Шлем имел регулируемую подвеску типа парашют и четырехточечную систему крепления. Стандартно в комплект шли большие очки для защиты глаз от мусора и пыли. Причем надевались они не на голову, а на сам шлем, чтобы на голову лишнее не давило. Ну и кое-какие крепления. Бронежилет изготавливался по типу приталенной бригантины. Пластины располагались в карманах, идущих с небольшим перекрытием, что позволяло эти пластины быстро менять в случае повреждения, в отличие от первого поколения бронежилетов, собираемых на заклепках. Все это дополнялось модульной разгрузкой, позволяющей ее скомпоновать под конкретную прикладную задачу из различных элементов на основе базы. Разгрузка в данном случае понималась в широком смысле этого слова. В ней были не только карманы для магазинов и гранат, но и точки крепления всякого остального, включая малую пехотную лопатку, фляжку и штурмовой ранец. Сюда же относились и быстросъемные камуфляжные чехлы и бронежилет со шлемом, накидки и сети камуфляжные, палатки, налокотники с наколенниками, а также многое другое. Настоящий взаимно дополняющий комплекс, созданный с учетом определенных знаний и понимания вопроса при взгляде из будущего. Главным же гвоздем программы выступало вооружение. Новый автоматический карабин АКТ-30 получился этаким аналогом G3. Он имел автоматику на полусвободном затворе с роликовым замедлением под патрон 6,5х40 и фрезерованную ствольную коробку на будущее, чтобы ставить подствольные гранатометы. Ибо штампованные тяжело выносили отдачу подствольного гранатомета, расшатываясь. УСМ с тремя режимами ведения огня. Одиночным, автоматическим и автоматическим с отсечкой на 3 патрона. При этом стрельба в любом режиме велась только с переднего шептала для повышения точности. На базе АКТ-30 был разработан легкий пулемет ЛПТ-30 под тот же патрон, только с ленточным питанием и удвоенной скорострельностью в 1200 выстрелов в минуту. Чтобы с ней справиться, УСМ позволял вести не только автоматический огонь, но и с отсечкой по 5 выстрелов. Такой высокий темп был сделан специально, чтобы срезать кратковременно появляющиеся цели. Обычные ленты этого пулемета были уложены в жестяные бункеры по 200 патронов. Но для штурмовых задач создали рюкзак с рукавом подачи по типу системы «Скорпион», вмещающий 2000 патронов. Учитывая кожух на толстом стволе для эжекторного охлаждения по типу «Печенега», это количество боеприпасов ЛПТ-30 был в состоянии расстрелять до перегрева ствола. На пределе, но мог. Кроме того, на базе АКТ-30 был разработан пистолет-пулемет ППТ-30, выпускаемый под патрон 9.19. Он был в целом уменьшенной и укороченной версией АКТ-30, включая УСМ с тремя режимами ведения огня. Разве что темп стрельбы имел, как у ЛПТ-30, для тех же целей. Эту работу формально проделал Токарев при деятельной поддержке компании DWG, той самой, что выпускала пистолет «Люгер». На самом деле Токарев здесь был лишь гвоздем, вокруг которого вся деятельность десятков специалистов компании и велась. Собственно, его именем оружие и назвали. Ручной пулемет РПД-30 формально разрабатывал Дегтярев, но за его спиной стояла компания «Rheinmetall», опиравшаяся на МГ-13 Луиса Штанге и свои собственные наработки, вылившиеся впоследствии в МГ-30. На выходе у них получилось что-то в духе МГ-34 под патрон 7,92 на 57. Причем в плане темпа стрельбы, компоновки, органов управления, УСМ и так далее, он во многом был унифицирован в ЛПТ-30, чтобы не переучивать и проще привыкать. На его базе была создана самозарядная винтовка «Свет-30» под патрон 7,92 на 57. Автоматика, в отличие от РПД-30, получила длинный ход тяжелого ствола, а УСМ — только одиночный режим ведения огня, да еще и с переднего шептала. Так что точность винтовки на дистанции до 500 метров получилась вполне приемлемой для егерской, а кучность быстрых серий из-за сильного смягчения отдачи длинным ходом ствола выше всяких похвал. Но и это еще не все. «Свет-30» получила развитие в тяжелой самозарядной винтовке под чудовищный патрон 20x138 СВТД-30. Получился почти полный аналог знаменитый «Солотурн С-18000», только не с коротким, а длинным ходом ствола, что и кучность повысила, и отдачу смягчила. Правда, в отличие от «Солотурна», стрельба с нее велась не с сошек и плечевого упора, а с треноги, унифицированной с 13-миллиметровым пулеметом. что в известной степени решало вопрос совершенно конской отдачи, с которой не справлялся даже длинный ход тяжелого ствола. Особенно если обстоятельства так сложились, что стрелять потребуется много, а плечо и ключицу заменить на новые не получается. Тяжелая дура получалась. Можно сказать, что даже слишком тяжелая, но прекрасно подходившая для вооружения сил ССО и армейского спецназа вроде горных стрелков или штурмовиков. Крепкая такая антиматериальная винтовка широкого профиля была нужна везде и всюду. Компания «Маузер» также была плотно загружена и имела своим номинальным фронтменом Симонова. Ее опыты с модернизацией «Маузер» С-96 довольно быстро закончились из-за того, что Фрунзе на глаза попался пистолет «Стейр М-1912». Фишка которого заключалась в запирании ствола поворотом его вокруг своей оси, что открывало довольно много всяких возможностей. Тут-то оно тогда еще наркома и накатило. Ведь у него довольно долго был табельным пистолетом ГШ-18, и он в нем души не чаял, изрядно вылизав и доведя. А тут такая находка, ну и понеслась. Лицензию на Стейр М1912 выкупили в полном объеме, как, впрочем, и всегда. Сели дорабатывать, используя кое-какие решения Грязева и Шипунова, которые вытаскивались из воспоминаний Михаила Васильевича. На выходе получились два пистолета — тяжелый АПС-30 и легкий СПС-30. Первый имел более длинный ствол и в целом более прочную конструкцию. Двухрядный магазин на 20 патронов 9.19. При этом УЦМ позволял как вести одиночный огонь, так и бить короткими очередями по три выстрела. Это был тяжелый боевой пистолет для тех, кому он требовался по долгу службы. Второй был максимально уменьшен и облегчен, оснащался однорядным магазином на 8 патронов 9.19. Этот пистолет был максимально приближен к ГШ-18 по концепции и использованию за исключением уменьшенного магазина. Предназначался для повседневного или скрытого ношения. Кроме того, на базе АПС-30 разработали компактный пистолет-пулемет ППС-30 для вооружения спецназа, экипажей машин и прочих схожих задач. Он был основан на той же автоматике, что и оба пистолета, но скомпонован как «Скорпион» ВЗ-61. Отличительная черта — УСМ, имеющий три режима огня — одиночный, автоматический и автоматический с отсечкой на три патрона, как и на ППТ-30. И так далее, и тому подобное, и целая плеяда всяких описаний. Михаил Васильевич подготовился основательно, подтянув сюда почти все законченные наработки по пехотному вооружению, которые вел. А камуфлированные человечки тем временем бегали, прыгали, стреляли и выполняли всякие упражнения перед глазами высокой комиссии. Фрунзе сидел на почетном месте и внимательно наблюдал за выполнением типовых задач, время от времени изучая бойцов, вооружение или снаряжение после. Для вида. Переходя из одной демонстрационной секции в другую, уводя за собой высокую комиссию. Вопрос был решенный. Комплекс ставили на вооружение. Более того, предприятия уже начали готовиться к запуску профильных производств. Но все равно, публичный цирк — это публичный цирк. Да, комплекс выходил недешевым, да, трудоемким. Но прямо сейчас несколько миллионов бойцов в нем никто не требовал выставить. И через год не потребует, и через два. Тем более, что старые системы никто не прекращал производить, направляя их на мобилизационные склады, в ряды народной милиции и на экспорт. Точнее, в первую очередь на экспорт. Фрунзе хотел подумать не только о деньгах и насущном, но и о будущем. Ведь пехота — царица полей, и хорошее пехотное снаряжение, вооружение есть ядро и основа всего. Никакими волшебными танками, пушками или самолетами войны не выиграть. Они все ничто без пехоты. Без хорошей пехоты.